Глава 14. Спустя час нравоучений, пересказа каких-то сказок и легенд про великих магов смерти древности, я понял, что меня развели. Весь этот час я, не обращая внимания на боль в мышцах, бегал вокруг лагеря и ждал, пока Денебери поделится со мной секретной техникой рода. Моментами хотелось рухнуть на землю и полежать, моментами немели то руки, то ноги. Но каждый раз, в самый последний момент, по телу разливалось приятное тепло, и появлялись новые силы. Немного, как раз чтобы хватило продолжить бег. И я бежал, как ослик за морковкой, в надежде услышать секретный секрет. Но вместо этого, подбегая к плацу, на котором меня уже ждал Аш, в руках которого почему-то был мой посох, я услышал скупое «не успел». «Продолжу в следующий раз». Возмущаться не было резона. Вряд ли бы Аш оценил, если б я ни с того ни с сего начал орать что-то нелицеприятное. Поэтому я лишь молча скрипнул зубами. К тому же мне хватило ума догадаться, каковы были мотивы Денебери. Да, с одной стороны, я был взбешен подлым обманом некроманта, но с другой чувствовал, что эта пробежка помогла прокачать энергию. Вот и немели те места, где в каналах были затыки. Но раз онемение сменялось теплом, значит, базовый курс работал. «Командир, я помнил, что Ашу понравилось именно это обращение, поэтому не стал изобретать велосипед. Что будем делать?» «Сейчас решим». Воин непонятно от чего поморщился. «Тебе, Саш, к концу тренировки нужно будет сделать непростой выбор». «Что за выбор?» Тут же насторожился я. «Видел, как ты бегал». Воин решил зайти издалека. «Молодец. Значит, Дан дал начало курсу. Сильно корежило?» «Сильно», — кивнул я. «Даже не знал, что у меня такие проблемы с энергокаркасом». «С энергокаркасом», — эхом повторил Аш. «Вот об этом я и хочу с тобой поговорить». Воин свернул на улочку, ведущую к территории, огороженной высоким частоколом, и я, не дожидаясь приглашения, последовал за ним. Про мой посох, на который он опирался, я пока решил не спрашивать. «К нам попадают разные форточники, из разных миров, народов и культур. Но каждый из форточников одаренный. Интересно, воронки затягивают в себя только ребят с даром или первых попавшихся? Если первое, то Аш прав насчет одаренных. Если второе, то все население Земли потенциальные маги и мастера меча». «И чем лучше развит энергокаркас одаренного, тем проще ему продвигаться по пути мага или воина». «Ну, это в принципе логично». «Не знаю, чем ты так приглянулся мастеру Торсуну, но благодаря ему ты получил отличный старт. Ксурово знает, чем ему так приглянулся твой саквояж, но тебе несказанно повезло». «Мне-то повезло? Да мой чемоданчик стоит как крыло от самолета». А учитывая, что по бумагам была моя смена, то и потерю повесят тоже на меня. Я бы даже сказал, что прогадал, но, выбирая между чемоданчиком и артефактами с продвинутым курсом, я сделал выбор в пользу последних. Про золото и вовсе молчу. Воин остановился перед воротами чистокола и кивнул караульному. «Сможешь прикупить продвинутый набор кадета». «Кадета?» Насколько я помнил, в заключенном договоре не было ни слова ни про каких кадетов. «Об этом я и хотел с тобой поговорить», — кивнул Аш, дождавшись, когда караульный приоткроет ворота, приглашающий повел рукой. «Прошу». Я протиснулся сквозь приоткрытые ворота и уважительно хмыкнул. За частоколом находилась полномасштабная полоса препятствий. Деревянные щиты, рвы с водой, высоченная стена — в общем, мечта любого армейского сержанта. «Нравится?» Аж, зайдя следом, встал рядом. «Полноценный комплекс Заря. 10 ступеней от новичка до профессионала. Воссоздали по чертежам древних». В голосе воина звучала неприкрытая гордость. «И тебе, если решишься, нужно будет пройти первую ступень». «Если решусь на что?» — терпеливо повторил я, чувствуя, как Аж хочет втянуть меня в какой-то головняк. «Не буду ходить вокруг да около», — вздохнул воин. «Скажу, как есть. Если он это называет «не ходить вокруг да около», то я его уже боюсь. У тебя, Саша, сейчас есть только два пути. Было три, но Академия по понятным причинам отпала, поэтому...» «Аж не тяни», — чуть ли не взмолился я. «Руби уже правду матку». «Лекарь или кадет?» — выдохнул воин и, сообразив по моему взгляду, что я ничего не понял, бросился объяснять. «Как ты помнишь, по контракту ты должен отслужить 5 лет». «Помню», — кивнул я и машинально почесал татуировку на руке. «Спецотряд с дворянами, учеба длиной в месяц, боевое слаживание, все дела. Ну и какое-то там крещение боем, вроде так?» «Так», — кивнул Аш. «А теперь я расскажу тебе пару нюансов». «Кто бы сомневался», — пробормотал я, вспоминая, были ли в контракте приписки мелким шрифтом или нет. «Но для начала пара слов о том месте, где ты оказался». «Да неужели? Вот только не поздновато ли?» «Хотя, если подумать, то в самый раз. Сейчас я хоть способен воспринимать все более-менее адекватно. В первый же день. Если бы не Хлад, то бился бы в истерике, словно сопливая девчушка». «Слушаю, командир. Мы находимся на сервере Цитадели, одного из 4 основных государств Порога. С севера и востока мы окружены цепью скал. Умники из Академии утверждают, что древние называли эти горы «зубы дракона». Не удержавшись, я посмотрел на север и машинально кивнул. На небе не было ни единого облачка, и вдали за лесом отчетливо виднелись снежные пики скал. «Зубы дракона идут вдоль всего побережья, отсекая нас от выхода к океану. Я не историк и не географ, но говорят, что эти скалы имеют искусственное происхождение. Наверное, обидно жить чуть ли не на побережье и не иметь доступа к воде». «На юге и юго-западе раскинулась пустыня», — продолжил тем временем Аш. «Говорят, именно там было сердце Древней Империи, когда произошел катаклизм». «Что за катаклизм?» «Не знаю», — смутился воин. «О том времени ходит много сказок и легенд. И никто толком не знает, что из всего этого правда. Говорят, в те времена сеть связывала не только всех разумных Порога, но даже целые миры. Любопытно, интересно, связана ли та сеть с теми сообщениями, которые я видел во сне?» «Вообще», — Аш оценивающе посмотрел на меня, словно решая, делиться со мной информацией или нет. «Говорят, в Академии хранится осколок Стеллы, который помогает при инициации магов. И в городе, расположенном в пустыне, на каком-то из подземных ярусов, тоже находится Стелла. Город это...» «Это город», — усмехнулся Аш. «База кочевников и бедуинов, которая благодаря стараниям 2 форточников разрослась до размеров настоящего города». «Цитадель, город», — задумчиво протянул я. «Еще вроде какая-то крепость есть». «Крепость», — усмехнулся воин. «А еще бастион и лес». «Так и не поймешь сходу, что это страны», — я с сомнением посмотрел на воина. «Не знаю, насколько можно верить легендам, но вроде как раньше все это была единая империя. И там, где сейчас находится пустыня, была столица». «Осколки былого величия», — пробормотал я. «Звучит правдоподобно». «Вот с крепостью как раз и ведем войну за это величие», — скривился воин. «А крепость, получается, за пустыней?» «Верно», — кивнул Аш. «Западная часть континента. Вроде и выход к океану есть, но по факту постоянная угроза государству». «В смысле?» — не понял я. «Какая угроза?» «Волны», — коротко бросил воин. «Каждые 2 недели малая волна, раз в месяц средняя, раз в год большая. Прет из океана всякая нечисть. Тритоны, наги, здоровенные змеи и прочая пакость. Говорят, несколько столетий назад даже кракен приплыл». «Да уж, я неосознанно поежился. Выходит, они между 2 огней?» «Получается так», — кивнул Аш. «Если бы не лес, который нас разделяет, совсем худо было бы». «Лес?» — переспросил я. «Ты же про пустыню говорил». «Пустыня ближе к югу», — поморщился Аш. «А лес повыше будет. Он, получается, находится почти в центре континента. С востока мы, с северо-запада горы Бастиона, на западе и чуть ниже Бастион, а с юга его пустыня подпирает. А с севера?» Сейчас, после объяснений воина, у меня в голове сложилась картинка. «Зубы дракона», — воин пожал плечами. «Бастионцы сидят на юго-западе, но я уверен, что рано или поздно они заселят все горы. А воюем мы, получается, только с крепостью и пёсеголовыми». «Официально только с крепостью», — поморщился Аш. «Про пёсеголовых, кроме спецотрядов, никто не знает. И метка контракта», — он кивнул на мою руку, «следит, чтобы никто не проболтался про иномирных захватчиков. Но это же глупо». «Возможно, я был неправ, но какой смысл скрывать угрозу такого масштаба? Тем более местные привычны к форточникам, а значит, не удивятся пришельцам из других миров». «Скажи это нашему совету», аж хотел было сплюнуть, но сдержался. «Одна надежда на пелену. А пелена — это то, что ждет нас через месяц», — негромко отозвался Аш. «Точнее, вас». Его оговорку я заметил и запомнил, но акцентировать внимание не стал. Понятненько. Судя по всему, прелюдия закончилась, и сейчас Аш перейдет к самому главному. «Так вот, как я уже говорил, у тебя два пути. Пойти в лекарь или в кадетский корпус. Думаю, выбор очевиден», — я пожал плечами. «Погоди», — усмехнулся воин. «Если выберешь лекарскую службу, как Дан, то будь готов тянуть лямку все 5 лет. А кадетский корпус? Тут все немного сложнее». Воин, приглашающий, указал мне на начало маршрута. «И прежде чем мы продолжим наш разговор, тебе нужно пройти минимум первую ступень». «Так», — протянул я, осматривая полосу препятствий. «Правильно ли я понимаю, что он заканчивается там, где на щите нарисована цифра 2? «Все верно», — усмехнулся Аш. «Если готов, то вперед». Судя по намеку, прозвучавшему в словах Аша, кадеты не были так жестко привязаны к 5-летнему сроку контракта. И уже только эта информация стоила легкой пробежки по полосе препятствий. «У нас есть такая же». Денебери по своему обыкновению вмешался тогда, когда посчитал нужным. «И кандидаты, не прошедшие хотя бы 3 ступеней, с позором изгоняются». «Думаешь, надо пройти 3?» — пробормотал я себе под нос, прикидывая, что меня ждет впереди. «Если ты Денебери, то 3 минимум», — высокомерно ответил некромант и замолчал. «Хорошо, хоть не сказал что-то типа «не позорь наш славный род». «Ну, 3 так 3». Я еще раз прикинул свой маршрут и шагнул к щиту с выведенной на нем цифрой 1. «Готов?» — крикнул Аш. «Готов», — отозвался я, касаясь рукой щита. «Пошел!» В следующую секунду меня затошнило, а мир крутанулся юлой. «Пошел, говорю!» — сквозь вату в ушах услышал я. «О, нуб!» — в голосе Денебери так и сквозило презрение. «Какие мы неженки! Обычная активация пространственной аномалии. Так и будешь стоять на месте!» Я с удивлением посмотрел по сторонам и неверяще захлопал глазами. То, что раньше было небольшим кругом с десятком другим препятствий, превратилось в самый натуральный стадион. «Я бы с тобой даже говорить не стал после такого позора», — фыркнул некромант, и его слова взбодрили меня не хуже чашки горячего какао из моей любимой кофейни. Неуверенно шагнув вперед, я зачерпнул сил в своем раздражении и злости и сорвался на бег. Первое препятствие представляло собой ров с 5 вкопанными в него столбами. Его я пролетел, даже не заметив. Второе, приставленное к 2-метровой каменной стене, штурмовая лестница. На нее я вскарабкался за несколько ударов сердца и замер наверху. С другой стороны была только яма с песком. «Шагай!» Дернувшись от неожиданного окрика Денебери, я, замычав, полетел вниз, но песок оказался мягким, и я сумел уйти в перекат, гася инерцию тела. Третье препятствие представляло собой ров с водой, натянутой поверх веревкой. Пришлось ползти по-пластунски, ругаясь сквозь зубы на холодную воду и мгновенно намокшую одежду. До четвертого препятствия пришлось бежать чуть ли не километр, причем, по моим субъективным ощущениям, за мной гнался кто-то нехороший. Правда, сколько я ни оглядывался, никого не заметил. Добежав до болтающегося каната, я залез по нему на верхнюю площадку, перехватился за 2-й канат и сделал вид, что я Тарзан. Пронесшись над оврагом, наполненным водой, я спрыгнул на 2-ю площадку и перевел дух. Короткий полет запоздало ударил по нервам. Спрыгнув в очередную яму с песком, я на трясущихся ногах выбрался на беговую дорожку и бросился к щиту с цифрой 2. Ничего себе первая ступень, а ведь впереди еще 2. Расстояния становились больше, стенки выше, а вода холодней. Ей-богу, если бы не выпитый утром пузырек, дарящий временами волну тепла, я бы точно где-нибудь накосячил. Или на стене, подросшей до 4-метровой высоты, или на столбах, превратившихся в столбики, или на скользком канате, под которым вместо воды темнела земля. Чудом добравшись до щита с цифрой 4, я хлопнул по нему рукой и выдохнул. Все. Желудок снова скрутило. Мир крутанулся в обратную сторону, а я оказался в самом начале полосы. Недурно. Аш уже ждал меня у старта, облокотившись на мой посох. Для новика 3 ступени — это отличный уровень. Па-па. Я все никак не мог отдышаться. Повезло. Да, кивнул воин. Я видел, как ты чуть не сорвался с каната. Фуф. Я упер руки в колени и наклонился вперед. Давненько я так не бегал. И чего мчался? Обычно забег идет с призрачным двойником, пояснил Аш. Пробежишь хуже, значит, проиграл. Тебе, как новику, я решил сделать поблажку. Но ты все равно бежал, как будто на пожар. Было ощущение, будто кто-то за спиной, пояснил я. Ну так что там с кадетским корпусом? Кадет после окончания учебы в военно-полевом лагере, который приравнен к кадетскому корпусу, имеет право на сдачу экзамена и подтверждение офицерского патента. «Пока что звучит, как море головняка на ровном месте», — проворчал я. «А офицерский патент дает право на получение герба при определенных условиях». «А я?» «И ты под них подходишь», — подтвердил Аш. «Какие это условия, расскажу позже, но самое главное, ты сможешь изменить длительность контракта». «Насколько?» «А вот это уже было интересно, чертовски интересно». «Вплоть до года», — ошарашил меня Аш. «В чем подвох?» «Две вещи», — усмехнулся Аш и зачем-то посмотрел на восходящее солнце. «Первое — это учеба и проживание с дворянами». «Та-дам! Добровольно идти к напыщенному аристу? Да еще и ночевать там!» «Учеба, боевое слаживание, тренировочные дуэли и работа в пятерках», — продолжил тем временем воин. «Да, будет непросто, но среди ребят есть много достойных наследников древних родов». «Понимаю. Кто бы что ни говорил, но связи решают. И я был бы рад завести приятельские отношения с тем же самым Киром. На мой взгляд, он вел себя достойно. В общем, дворянский круг — это новые возможности. Но чертовски смущает их спесь и тяга к бесконечным интригам. К тому же тебе придется совмещать учебу в кадетском корпусе с работой в лазарете. Впрочем...» «Нет-нет», — я замотал головой. «Дана я не брошу». 5 лет тянуть лямку армейского лекаря или поставить все на зеро и за год пробиться в официальные дворяне? Если я хочу вернуться домой, выбор очевиден. К тому же, если вдруг по какой-то причине я захочу здесь остаться, чтобы исследовать порталы некромантов, то просто продлю контракт. Я тебя не тороплю. Аш посмотрел на поднимающееся солнце и сунул мне в руки мой посох. Но знай... «Обычного лекаря никто в пелену и даже в туман не потащит. А вот кадеты обязаны выступить по сигналу». «Пелена, туман, сигнал? Аж меня в конец запутал. О чем это ты?» «Сейчас узнаешь». Голос воина сделался серьезным, и он надел вынутый из ниоткуда шлем. «Сейчас будет проверка боем. Держись сзади, от меня ни на шаг. Снова загадки?» Но воин, не обращая на меня внимания, уже надел на левую руку кольчужную рукавицу, а в правой руке сверкнул клинок. «Аш, командир, просто пережди его за моей спиной». Аш уверенно направился к выходу с тренировочного полигона. «Кого его?» «Туман», — вместо воина ответил Денебери. «Манипула Охраниса вышла на охоту». И тут же следом по лагерю прокатился зычный звук сигнального горна, а следом усиленной магии голос Вика. «Внимание! Кадетскому корпусу при поддержке регуляров выдвинуться за ворота! Полная боевая готовность! Надвигается туман! Это не учебная тревога! Повторяю, полная боевая готовность!» «Что, черт возьми, за туман?» Я стиснул посох покрепче и рванул за воином, который откуда-то знал о чертовом тумане заранее. «Межмирие!» — аж криво усмехнулся. «Псы пробуют нашу защиту на клык».